Глава вторая. Зовите, как хотите, прихотью или безрассудством, Керри считал, что это любовь. Помощница нашла контакты Джорджи, и Джим предложил ей провести ночь самопознания под руководством гуру Натчеза Гашью, идола ищущих просветления горожан. В 90-е Гашью превратил тусонскую аутозон в империю недвижимости. В свои лучшие времена Натчес расхаживал по городу в ковбойской шляпе Стетсон и куртке с бахромой, кичился благородной кровью Чероки и выполнял духовный завет своих предков, распространяя на их землях многочисленные закусочные Пойо Локос и конторы микрозаймов. В судебных исках его представляли маловменяемым, распутным и далеко не чистокровным Чероки. Кажется, умопомешательство и обрушило его империю, а под конец накрыло и его самого. Он раскатывал по Тусону под метамфетамином с заряженным автоматом УЗИ на коленях, извергая словесный понос. Сам Натчес заявил, что с радостью приемлет бедность после того, как ему было видение Джима Моррисона в чирокском танце призрака, и что он поражен полнейшей бездуховностью полицейских Тусона, которые приняли его мистическое озарение за словесный понос. Натчес внес залог наличными, спрятанными в пластиковой фигурке броненосца на лужайке перед домом, а затем сбежал в поисках душ на север, в Калифорнию. Гашью стал работать с Дипаком Чопрой, проводившим семинары «Quantum Encounter» для топ-менеджеров. Но вскоре начал критиковать учение Чопры, возможно, потому, что нашел изъян в его рассуждениях, а, возможно, из потребности занять место альфа-гуру. Гашью считал, что концепция вечного духа несовместима с разрушительной природой Вселенной. «Каким образом, — спрашивал Гашью, — воображение избавит людей от страданий? Нет, все должно быть иначе. Только осознание космической жестокости позволит приблизиться нам к своему «я». С тех пор Гашью с помощью медитации не излечивал травмы, а усиливал их. Однажды он подсунул индейский отвар айяуаску топ-менеджерам Эвис, а затем помог им визуализировать бомбежку Дрездена, после чего четыре вице-президента свернулись в позе эмбриона за пагодой исцеления. Натчеза перевели на офисную работу. Юрта с тыквой-оберегом растаяла, как дым. Натчес, которого Чопра изгнал из своего царства, мог бы поставить крест на карьере, если бы не Келси Грэммер, первый преданный сторонник. В 2006 году, во время оползней в Малибу, они вместе медитировали, и Натчес помог Келси вспомнить себя новорожденного на руках у матери. Келси разглядел каждый оттенок ее голубых глаз и заявил, что почувствовал, пусть на мгновение, безусловную любовь. Так в стране родилось еще одно Евангелие, истовым проповедником которого и стал Натчес. Гашьюизм, слово, заставлявшее критиков восклицать «Gesundheit», «будьте здоровы» по-немецки, представлял собой мешанину из экстремальных видов спорта и регрессивной терапии и проповедовал идею жестокости человека и природы, а не наоборот. Малочисленность последователей компенсировалась их статусностью. Об этом Грэммер позаботился. Знаменитости часто встречались маленькой компанией в патио гостевого дома на Карбон-Бич с видом на океан, где Натчес целыми днями созерцал зазубренный край американской мечты, не прочь порой похвастать своей причастностью к нему. Джим и Джорджи отправились к Гашью, когда на Малибу обрушился тихоокеанский ураган, уже успевший унести сотни жизней на юге Мексики. Свернув на побережье Калифорнии, стихия немного приутихла, но все еще жаждала крови. Вживую Джорджа оказалась еще привлекательнее. Керри знал, что здесь иногда пробуждается память о предыдущих воплощениях, и думал про силу, соединившую их с Джорджи. Случалось ли это прежде? Может быть, в прошлых жизнях они уже любили друг друга? Удастся ли хоть мельком взглянуть на это? Было бы замечательно. Керри представил, как они занимаются любовью вне времени, как мимо них, слившихся в чувственных позах Камасутры, проносятся, не причиняя вреда, эоны времени. Этот образ так его взволновал, что он не обратил внимания, с каким интересом слегка обалдевшая Джорджи изучает других гостей, его знакомых. «Так вот, значит, как у них все», — думала она, оказавшись среди знаменитостей во внутреннем дворике. «Они вместе работают, вместе молятся. У них общие агенты, юристы и гуру. Обычный картель славы. Нечестная игра, по крайней мере, пока ты в ней не участвуешь». «Тебе нравится?» — спросил Керри. «Конечно». Затем, увидев впереди Гвинет Пелтроу в туфлях за $1000, Джорджи сбросила стоптанные сандалии и убрала в сумку, выбрав роль босоногой девушки-хиппи как лучшую из достойных. Пелтроу чувствовала себя гадко. Прошлую неделю она провела на яхте у побережья Кан вместе с Брайаном Грейзером, которого пригласили богатые марокканцы. Они говорили полушепотом. Они меняли пшеницу на нефть, нефть на штурмовые винтовки на артиллерийские снаряды. Теперь, чтобы отмыть свои грязные деньги, они собирались вложиться в фильм. Пелтроу ненавидела себя за то, как сильно ее это будоражило. «Почувствуйте мощь природы, ее величие!» Натчис сидел, скрестив ноги на плетеном кресле седани, в льняной тунике на 3 размера меньше, под которой выпирал живот. «Дышим, делаем глубокие вдохи. Мы, Орфей, спустившийся в Аид, — пробасил Келси Грэммер, — мы исследователи внутреннего богатства. И мы молчим, пока дух не заговорит в нас, — сказал Натчис. Воздерживаемся от комментариев, критики и разговоров. «Мы — сама тишина», — добавил Келси театральным шепотом. «Мы утихли, мы благословили избранных». Натчис читал по лицам присутствующих. Дрожащие губы Гвинет Пелтроу еще до того, как она заговорила, подсказали, что внутреннее путешествие началось. Школа Спенса, Манхэттен, выпускной класс. Начало мая, воздух пропитан запахом весны. Я иду на дополнительные занятия по биологии в кабинет на 3-м этаже. Пылинки кружатся в лучах весеннего солнца. «Весьма возвышенно», — заметил Келси Грэммер. «Разговорчики!» Натчис сделал замечание и мягко обратился к Пелтроу. «Гвинет, продолжай. Мы препарируем лягушек. Поначалу мне не хочется, но как только нож вонзился в плоть, страх исчез. Я как будто следую за лезвием, таким точным, таким эффективным. На лягушку хватило одного занятия. Затем учитель мистер Либертуччи принес кошку. Я разделалась с ней за пару дней. Мною руководила какая-то сила, подталкивая рассмотреть внутренности, понять, как там все устроено, выяснить, что заставляет ее мяукать. Затем учитель дал мне эмбрион поросенка». Пелтроу перенеслась в прошлое и нахмурилась. «Он стоит у меня перед глазами». «Да», — сказал Натчис, — «не останавливайся». Крошечный поросенок в вощеном лотке для препарирования. Пелтроу помрачнела. У него закрыты глаза, как у спящего малыша. «Во мне что-то происходит. Мне надо пройти через это». «Оставь борьбу», — подсказал Келси Грэммер. «Стань лотосом. «Черт возьми, Келси!» — не выдержал Натчис. «Я понимаю, что вовсе не собираюсь чему-то учиться. Я прихожу сюда после уроков. Одна, ради удовольствия вонзить лезвие в плоть», — продолжала Пелтроу. «Ну ты даешь, девочка!» — воскликнула Голди Хоун. «Я не могла дождаться!» Пелтроу глупо хихикнула. «Свинья — умное животное, самое близкое к человеку. Мысль о том, что я могу расчленить ее, приводит меня в трепет. Господи, наверное, я не должна об этом рассказывать». «Должна», — подбодрил Натчис. «Говори». «Я провожу скальпелем по животу сверху вниз», — говорит Гвинет. «Отрываю фасцию. Все под контролем. Я вскрываю грудную клетку, смотрю в остекленевшие глаза поросенка». «Его взгляд?» — участливо спросил Натчис. «Что ты чувствуешь?» «Наверное, вину и удачу», — лицо Гвинет просияло. «Это взгляд смерти». «Взгляд смерти?» «Я не боюсь тебя, смерть! Знай это!» — воскликнул Келси Грэммер, и слезы внезапного прозрения покатились по его щекам. «Келси!» — рявкнул Натчис. «Перестань воровать чужие прозрения!» «Гвинет, что было дальше?» «Я отрезала его гребаную голову!» — взорвалась Гвинет. «Слабо? Мистеру Либертуччи я соврала. Сказала, что хотела исследовать позвонки. Я могла отрезать голову и сделала это. Мне мало чувствовать взгляд смерти. Я хочу делать то, что делает она, чтобы справиться с ней. Я...» «О, Господи!» — прошептала Голди Хоун. Я смотрела в распахнутые поросячьи глаза и пилила хребет. С каждым движением меня охватывала грусть. Скоро все закончится. Дальше мы будем изучать ботанику. Гуру? Да. Существует ли зло? Нет, моя дорогая, — отозвался Натчис. Не в этих стенах. Керри сжал руку Джорджи, словно хотел спросить, «Ты когда-нибудь видела подобное?» Она не ответила. Она тоже переместилась в прошлое. Ей снова 6, она прижимается носом к инкубатору, в котором лежит ее сестра, в будущем единственный близкий человек. Деннис родилась на 2 месяца раньше срока. Хрупкая красная грудь вымаливает у жизни крошечные вдохи. Сейчас Деннис работает за гроши в ювелирном павильоне в шоппинг-молле на окраине города. Мысль о том, какая убогая у сестры жизнь, навеяла грусть. Шон Пен на своем излюбленном месте, бордовом велюровом кресле Lazy Boy, прикурил Camel без фильтра. Терпкий запах дешевого табака перенес Керри на фабрику Titan Wheels, где они работали с отцом и братом. Денег хватало только на отопление, газ и еду. Джиму 16, он еще ребенок, но в душе кипят взрослый гнев, желание стереть с лица земли фабрику, для которой они такой же товар, только менее ценный, как и груды стальных грузовых дисков, подготовленные к шлифовке и полировке. Керри вспомнил, как долбил гидравлической тележкой по ленточному конвейеру снова и снова и снова. Внутри все клокотало, и все же он не стал делиться этим воспоминанием. Застарелая травма вызвала панику, и Керри, как ребенок, схватил Джорджи за руку. Ее прикосновение ослабило боль. Для Керри еще одно доказательство избранности Джорджи, а для нее — начало длительного путешествия в мир его одержимостей. «Диспенсеры ПЭЗ в виде животных», — сказала София Каппола, — «на подоконнике в Саноме. Яркие пластиковые контейнеры для анализов, теплые от мочи», — вспомнила Голди Хоун, стоят на кухонном столе моего незрячего дяди-диабетика Уоррена. «Кадеин с клубничным вкусом», — сказала Сисси Спейсек. Последние воспоминания Шона Пенна полгода назад состояло из двух слов — окровавленные салфетки. Когда он заговорил из бордового «Lazed Boy», не отрывая взгляд от штормящего океана, все превратились в слух. «Лысый ребенок в бассейне отеля Ридс Карлтон. Неважно, в каком именно. Этот ребенок уже вне пространства и времени. У него почти прозрачная кожа, ему 6 или 7, непропорционально большая голова, деформированный череп, который давит на мышцы шеи и спины». Шон закашлялся. «На груди этого маленького ребенка что-то выпирает, неестественно торчит над кожей». «Какая смелость!» Натчис считал Пенна не столько учеником, сколько равным себе. «Это химиопорт. Подкожная система для внутривенного введения лекарственных веществ. Бинты, хирургическая лента. Что они пытаются сделать? Купить ему еще пару месяцев? Или недель? Или хотя бы утро в бассейне Ридс-Карлтон? 500 за ночь, пик сезона. Люди украдкой поглядывают друг на друга, и в их глазах сквозит страх. Выбираются из воды, будто он какое-то дерьмо. Вдруг заразный? Никто не хочет рисковать. Через 10 минут ребенок остается в бассейне один, плавает по кругу, едва скользя руками по поверхности воды». «Тебя пугала смерть в нем?» — тихо спросил Натчис. «Нет», — прохрипел Пен, — «я боялся смерти в них». «Замечательно». «Так хочется пить», — сказал Ник Кейдж. В горле пересохло. «Следуй за жаждой!» — отреагировал Келси Грэммер. «Не бойся, Кейдж!» «В следующий раз я тебя выгоню!» — пригрозил Натчис. «Мы уже обсуждали, как важно уважать друг друга и не вмешиваться, но ты не учишься!» Грэммер, получив замечание, затих, а Кейдж поделился одним из самых странных воспоминаний той ночи. «Я вижу Лос-Анджелес», — начал Кейдж, — «весь в огне. Он пылает. Над каньонами летающие тарелки и...» «Что за хрень?» — спросила Голди Хоун. «Я рассказываю то, что вижу. Пожалуйста, уважайте мой поток». «Продолжай, Ник», — сказал Натчис. «Пожалуйста». «Пришельцы в экзоскелетах похожи на железных пауков. Они стреляют смертельными лучами. Зубодробительная огневая мощь. О, черт, эти кроваво-красные смертельные лучи! Небо заволокло черным дымом. Апокалиптическое солнце красное, как...» На какое-то мгновение все понадеялись, что воспоминание исчезнет, но Кейдж нашелся. «Как задница бабуина!» «Это воспоминание?» — спросил Джеймс Спейдер. «Иногда в ведре, которое ты поднимаешь из колодца, не вода», — парировал Кейдж. «Иногда в нем росомаха, которая просидела там вечность и теперь готова вырвать вам глаза. Так что да, я вижу большое солнце, похожее на бабуинью задницу. Я мчусь по Тихоокеанскому шоссе. В каньонах пылает огонь. На месте зданий тлеющие руины. Я возглавляю отряд последних выживших, и мы...» «Нет, ну полюбуйтесь», — заметил Келси Грэммер. «Чистый нарциссизм!» «Продолжай, Ник», — сказал Натчис. «Келси Циц!» «Мы сражаемся с пришельцами. Они прибыли, чтобы уничтожить нас. Гигантские змееподобные парни. У них блестящая гладкая черная кожа. Я веду выживших на бой с чужими. Армагеддон! Они стреляют лучами смерти. Да, лучами смерти, но на меня они не действуют. Может быть, дело в моей ДНК? Она не похожа на другие ДНК. Гены Капполы особенные. Вот почему я всю жизнь чувствовал себя не на своем месте. Моя миссия — спасение человечества и...» «Это же плагиат войны миров!» — возмутился Келси. «Нет, ну еще и миф о Христе! Пипец просто, вот что это такое! Он ходит по разным группам и везде саботирует, лишь бы показать всем, какой он особенный. У Гольдблюма в театральном классе было то же самое. Не надо тут про Гольдблюма. Это ты устроил фарс из семинара. Я проводил эксперимент своего нового актерского стиля «Нуво Шаменик» — путешествие к свободе, которое находится за пределами раздражения. «Тише вы оба!» — сказал Натчис. «Время бежит во всех направлениях, соответственно, и память. Не будем конкретизировать момент. Ник, продолжай». Кейдж закатил глаза так, что осталась только полоска белков, и непривычно глубоким голосом, непонятно разыгрывая их или всерьез, продолжил: «Лучи смерти отскакивают от меня, как горох. А как другие ребята? Они не такие везунчики. Плоть пузырится на костях, жужжание лучей, пламя лижет тела, его жар пробирает до костей, мозг закипает». Кейдж вцепился ногтями в предплечье. «На меня движется гигантский пришелец! Это чудовище! Это... Боже, он отвратителен! Нет, не могу!» «Соберись!» — сказал Натчис. У него красные глаза. Змеиное туловище с широкой красной полосой. Наружу торчат клыки. Он хочет убить меня там, под красным, как задница бабуина, солнцем. Моя миссия — сразиться с этим парнем, но я боюсь! О, Боже, как я боюсь!» «Змеи-пришельцы? Под бабуинозадым солнцем?» — переспросил Келси Грэммер. В другой момент Натчис отправил бы Грэммера внутрь освежиться у кулера с водой, но сейчас он сосредоточился на внутренней драме человека, выбравшего для себя из всех возможных вариантов имя Кейдж. «Не сдавайся, Ник, не бойся, иди дальше». «Хорошо, я продолжаю. Теперь все понятнее. У меня в руках старинный меч со стальным лезвием, напоминание о крестовых походах. Я еще не рассказывал про него, чтобы не отвлекаться. Интуиция подсказывает, что только с этим мечом я смогу победить альфа-инопланетянина. Это моя судьба. Я приближаюсь к нему и поднимаю меч. Пришелец уворачивается, распрямляется, плюет в глаза какой-то черной жижей. О, Боже, ничего не вижу! Чужие сопли воняют! Помогите! Уберите его от меня!» «Борись, Ник!» — поддержал Келси Грэммер, когда Кейдж стал задыхаться. «Он обвивается вокруг меня, сжимает, как удав!» Кейдж схватился за шею и затрясся. «Меч выпадает! Руки становятся ватными! Я смотрю в красный змеиный глаз Альфы и чувствую...» «Что ты чувствуешь?» — спросил Натчис. «Что с тобой?» «Я боюсь». Кейдж скривил губы и, как обычно, залился слезами. «О, Боже! Мне так страшно!» «Ну-ну!» Келси приобнял Кейджа с таким сочувствием, что Натчис сразу простил ему предыдущие вмешательства. «Как любезно с твоей стороны, Келси!» — сказал он. «Какая глубокая эмпатия!» «Малыш уходит!» Джеймс Спейдер кивнул в сторону небольшого строения внизу на пляже, почти скрывшегося под водой. Все встали посмотреть, и Керри и Джорджи на секунду столкнулись взглядом, словно оценивая друг друга. В нем сквозило нетерпение. Она, впрочем, не возражала. Наружу вырывалось то, что он принимал за золотой свет любви. Джорджи протянула ему руку. Они присоединились к остальным и смотрели, как строение сорвалось с основания и разбилось в щепки, а надувные аллигаторы и фламинго заплясали на темных волнах. «Шторм усиливается, вода поднимается. Земля негодует», — констатировал Натчис. «Скоро здесь не останется ничего, кроме огня, воды и земли». «Слава Богу, я нашел тебя», — думал Керри, восхищенно посматривая на Джорджи.